Едва он произнес эти слова, со стороны недалеких гор донесся чудовищный раскат грома. Лазурное небо зловеще потемнело. На горизонте вспухли мощные кучевые облака. Они быстро приближались. Под чашей небес раскатился грохочущий голос. «Как мне все это обрыдло!» «О, Господи, мы опять кого-то оскорбили!» — ахнул Грегор. «С кем мы разговариваем?» — спросил Арнольд, задрав голову. «Я голос планеты, которую вы называете Сарган». «Никогда не слыхал, что планеты умеют говорить», — пробормотал Грегор. Но существо, или кто бы то ни был, услышало его слова. «Как правило», — пояснил голос, — «мы, планеты, не утруждаем себя общением со всякими копошащимися на нашей поверхности козявками. Нам достаточно своих мыслей и взаимного общения. Время от времени бродячая комета приносит новости издалека, и этого нам вполне хватает. Мы стараемся не обращать внимания на всякую чушь, происходящую на поверхности. Но иногда наше терпение лопается. Населяющие меня кровожадные сарканцы, миниги и сауники настолько охамели, что больше я их терпеть не собираюсь. Я намерен прибегнуть к решительным и давно назревшим действиям». «И что вы собираетесь делать?» – спросил Арнольд. «Затоплю всю сушу метров на 10 и тем самым избавлюсь от сарканцев, миигов и сауники. Да, при этом пострадают несколько ни в чем не повинных видов других существ, но такова жизнь в конце концов. У вас есть час, чтобы убраться отсюда. Потом я не отвечаю за вашу безопасность». Партнеры быстро упаковали вещи и перебрались на корабль. «Спасибо за предупреждение», — сказал Грегор перед стартом. «Только не воображайте, будто я вас считаю лучше прочих. Насколько мне известно, вы такие же паразиты, как и мои обитатели. Но паразиты с другой планеты. И если узнают, что я вас прикончила, сюда заявятся другие существа вашего вида с атомными бомбами и лазерными пушками и уничтожат меня, как бродячую планету. Так что уматывайте, пока я в хорошем настроении». Несколько часов спустя, уже из космоса, Арнольд и Грегор своими глазами увидели, какая жуткая судьба постигла обитателей планеты. Когда все кончилось, Грегор взял курс на Землю. «Полагаю, — сказал он Арнольду, — нашей фирме конец. Мы не выполнили условия контракта. Адвокаты сарканцев сотрут нас в порошок». Арнольд, внимательно читавший контракт, посмотрел на Грегора. «Нет, как ни странно, но, по-моему, мы чисты, как стеклышко. Прочти последний абзац». Грегор прочитал и почесал макушку. «Я понял, что ты имеешь в виду. И ты думаешь, что это удовлетворит судей?» «Конечно. Наводнения всегда считались стихийными бедствиями, божественной волей. И если мы промолчим, а планета не проболтается, то никто и не узнает, как все было на самом деле».